Арктика и Антарктика. Наталья Александровна, по каким дням недели белые медведи питаются пингвинами? Ну что же вы опять нашего бедного филолога мучаете? Отстаньте уже! Добродушно прикрикнула Татьяна Петровна на физика и физкультурника, но сама уже еле сдерживала смех в предвкушении географически безграмотного ответа Натальи Александровны. Та заподозрила очередную провокацию друзей и постаралась выкрутиться. «Ох уж эти многокилометровые ледяные пейзажи! Наверное, они так увлекают белых медведей, что те вовсе забывают пообедать». «Ты погляди-ка, выкрутилась!» — похвалили ее коллеги. «И вправду мишки не употребляют в пищу пингвинов. Но не из-за созерцания льдов, а потому что эти звери обитают на разных концах света». «Именно это я и собиралась сказать», — соврала Наталья Александровна и широко улыбнулась. «Конечно, конечно, мы так и подумали!» Все похохотали и продолжили трапезу. Человек, любящий книги, вряд ли может быть необразованным. Вот и Наталья Александровна была вовсе не глупа. Порой она просто подыгрывала своим друзьям, задавала несуразные вопросы, прикидывалась немощной в быту, чтобы те имели возможность продемонстрировать свои знания в науке. Отличие Арктики от Антарктики. Арктика. Состав. Северный ледовитый океан с островами, прилегающие части Атлантического и Тихого океанов, северные окраины Евразии и Северной Америки. Антарктика. Состав. Антарктика — это Антарктида, прилегающие к ней острова и участки Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Антарктида — это самый южный континент Земли. Арктика — происхождение названия с греческого. Арктикос — северный, находящийся под созвездием Медведицы. Путешественники самых древних времен ориентировались по полярной звезде, находящейся в созвездии Большой Медведицы. Антарктика. Анти и Арктика — территория, противоположная Арктике. Анти означает «против». Географическое расположение. Арктика — за Северным полярным кругом, Антарктика — за Южным полярным кругом. Поверхность. Арктика — это океан, окруженный сушей, плюс северные территории материков. Антарктика — это суша, окруженная океаном. Интересные факты. Антарктида, если считать ее вместе со льдами, самый высокий континент Земли. В Антарктиде есть действующие вулканы. В Арктике климат теплее, потому что это океан, а он аккумулирует, накапливает тепло за счет теплого течения Гольфстрим и вод сибирских рек. В Антарктике климат холоднее, ввиду холодных течений и высоты материка. С высотой, как известно, температура понижается. Антарктида — это суша, а суша всегда охлаждается быстрее водных пространств. Много льдов, а лед отражает солнечный свет. Лето в Арктике — с июня по август. Средняя температура — 10 градусов по Цельсию. Лето в Антарктике с декабря по февраль. Средняя температура — 1 градус по Цельсию. Особенности льдов. В Арктике льдины сталкиваются друг с другом, в результате чего образуется нагромождение крупных обломков льда до 10-20 метров высотой. Они называются торосами. В Антарктике льдины свободно дрейфуют, и образующийся ледяной покров тоньше. Антарктида является самым крупным скоплением льда на Земле, содержит до 60% всех пресных вод нашей планеты. Растительный мир Арктики насчитывает более 1500 видов растений и мхов. В Антарктиде крайне скудная растительность, так как преобладают льды. Животный мир Арктики — белые медведи, песцы, северные олени. В Антарктике не наблюдается крупных зверей на суше. Много птиц и морских млекопитающих. Сходство. Первое. Располагаются за полярными кругами. Второе. Длинная холодная зима и короткое нежаркое лето. Третье. много эндемичных видов, то есть обитающих только на данных территориях. Четвертое. Полярный день и полярная ночь. Пятое. Нет определенного часового пояса. Шестое. Полярная крачка. Перелетная птица, которая мигрирует из Арктики в Антарктиду. За год она может преодолеть расстояние, практически равное окружности Земли. Такое расстояние при миграции является рекордом во всем животном мире. Седьмое. Согласно международному праву, ни Северный, ни Южный полюс не принадлежат никакому государству. Путешественники все пропахли костром. Счастливые они глядели на звезды и напевали приятную мелодию, что затянула Татьяна Петровна.